Глава 22. Мишель Миллерс. «Великая праматерь, как же я устала!» — выдохнула я, падая на кровать Миранды. День выдался длинный и тяжелый. Со всех сторон сыпались какие-то проблемы, начиная со встречи с профессором Маки перед зачетом и заканчивая забитой гостиницей. Свои номера мы, конечно, в итоге отвоевали и с комфортом разместились в индивидуальных комнатах. Но нервы все это потрепало жутко. Несмотря на общую усталость, оставаться одной мне было невыносимо. Одно из двух. Я бы либо уснула, либо продолжила переживать о своих личных проблемах. Поэтому, решив, что времени на переживания у меня нет, я зашла к Миранде, которая как раз и разбирала свои вещи. «Да уж, столько всего навалилось», — согласилась Мира. «Еще зачеты эти?» Я поморщилась. Никогда еще учеба не давалась мне так тяжело, как после поступления в Академию Золотых. Дело было даже не в тяжелой программе, а в обилии всего, что происходило вокруг. «Кажется, надо намекнуть Робинсон, что менеджеру команды стоит повысить оклад», — заметила драконица. Я взобралась в изголовье кровати и села, прислонившись к спинке. Внимательно посмотрела на подругу. Магия Лоранов мне не особо хорошо давалась, и их сканирование мыслей и эмоций не было моей сильной стороной. Но что-то мне подсказывало, что ее тоже здорово выбило из колеи. «Что у вас там произошло с этим Каем?» «Ой, лучше не спрашивай», — шумно выдохнула она, уперев бока кулаки. «Я думал, что будет отличная драка. Размялись бы перед предстоящей игрой. Показал бы ему когти». Миранда изобразила кошачьи лапы. «А он, оказывается, просто хотел в камень-ножницы-бумагу сыграть. Стоило для этого в зал спускаться». «И что?» – насторожилась я. «Вы просто сыграли и все?» «Ага», — недовольно пробубнила Миранда. «Вообще он странный какой-то». «Артейцы все странные», — согласилась я. «Хотя местные меня пугают даже больше, особенно эти их писклявые голоса». Мы дружно рассмеялись, а потом я задумчиво подняла взгляд к потолку. «Это правда, что вы с Синтией договорились насчет этой ночи?» «Не думаю, что она восприняла мое предложение всерьез», — пожал плечами Мира, расправляя свою игровую форму. «У Синти и ее подружек есть как минимум Грусо с Валалом, которые наслаждаются компанией девочек с поддержки. Все парни через это проходили, когда вступали в команду». «И Макс?» Миранда встретила мой взгляд и несколько секунд молчала, после чего повела головой, возвращаясь к раскладыванию вещей. «Нет, за Максом я такого не припомню». Я усмехнулась, но углубляться в тему не стала и вернулась к артейцам. «Помнишь времена, когда в Верегине рождались девочки?» «Я не настолько старая», — саркастично отозвалась Миранда, вызвав у меня тихий смешок. «По показаниям очевидцев, в те времена человеческие женщины пользовались у драконов активным спросом. И этот спрос вырос в 3 раза после того, как появилась возможность изменять структуру ауры человека для зачатия полукровок. На Артее происходит примерно то же самое. Только дело не в каком-то проклятии или каре небес, а в физиологии черных драконов. Они так устроены, что мальчики рождаются в 3 раза чаще, чем девочки. Вроде как это связано с мутацией, из-за которой девочки не всегда доживают до родов. И в 2 случаях из 3 беременность просто заканчивается выкидышем на ранних сроках». «Избавь меня от подробностей», — попросила Миранда. Я кивнула и продолжила. «В результате на Артее довольно мало драконец. Они на вес золота. Но в отличие от драконов Леви и Вериги, они не принимают многомужество. И многоженство тоже. В общем, они не могут компенсировать количество девочек полнотой браков. В результате мужчина у них, ну, скажем так, на диете». Миранда закрыла свою сумку и села на кровать, с интересом глядя на меня. «В каком смысле на диете?» «Им не часто удается войти в контакт с женским полом. Вернее, с драконами женского пола. Ты видела, как они пожирали глазами девчонок Синтии?» «Нет, меня же с вами не было». Миранда явно о чем-то задумалась. «И к чему это ты клонишь?» «Я думаю, мы так уже голову сорвало от близости такого количества драконец. И что, возможно, Кай не просто так решил с тобой уединиться. Он меня не домогался и никак не намекал на что-то такое». «Хорошо, если так», — я развела руками. «Но будь готова, если что». «Спасибо, что предупредила», — протянула Миранда. «Буду внимательнее». Где-то в глубине гостиницы отдаленно пробили часы, оповещая, что вечер близится к концу. Я посмотрел на нарученные часы, слезав с кровати, направившись к двери. Но Миранда почему-то не пошла вместе со мной. Она так и продолжила сидеть, отрешенно глядя в сторону. «Мира?» – окликнула я. «Ты не идешь на ужин?» Она подняла на меня невидящий взгляд. «Что? Ужин? 7 часов ведь?» «Кажется, расписание я тоже пропустила. Будь добра, расскажи подробнее, что у нас и когда. Робинсон вроде меня оставил за главную, а я вообще не в курсе, что происходит». По счастью, у меня оказалась с собой листовка, на которой были прописаны все основные пункты нашей программы. Сейчас должен был быть ужин. Потом очередное тактическое собрание и отбой. А утром нас ждала игра в этом холодном, но приветливом мире. Наши с Мирандой комнаты расположились на 5-м этаже достаточно просторной гостиницы. И спускаться пришлось по лестнице. Она шла сосредоточенно, вчитываясь в строки листовки. А я остановилась на одном из пролетов, вспомнив, что вытаскивал вещатель в своей комнате. Открыла сумку и заглянула в нее. И как раз в этот момент из-за поворота 4-го этажа вышел капитан команды соперников, в которого Миранда буквально врезалась. Тот с момента нашей последней встречи соизволил одеться. Но это не сильно помогло. Накинутая рубашка была полностью расстегнута, открывая рельефный торс, а рукава закатаны, демонстрируя бицепсы. Меня, впрочем, он не трогал совершенно. На физически развитых драконов уже насмотрелась, а этот тип вызывал скорее раздражение. «Привет, крошка», — сказал он, поймав Миранду за талию. Она отпрянула. «Что тебе от меня нужно?» — спросил хмуро. «Ничего, мы вроде все решили», — заметил он. «Хотя я не отказался бы сыграть с тобой еще раз». «На что в этот раз?» Миранда протянула мне листовку и с вызовом посмотрела на Артейца. «Направо посетить первыми горячие источники», — предложил тот. «Хотя я не отказался бы покипятиться вместе с тобой». «На территории гостиницы достаточно купальни, чтобы нам не нужно было выстраиваться в очередь», — заметила я. «У нас зарезервировано время с 8:30 до 9:30. «Тогда как насчет того, что если я побеждаю, то ты идешь со мной на свидание?» — предложил Артеец, даже не удостоив меня взглядом. Миранда в ответ приблизилась к нему и резким движением схватила Артеца за то самое сокровенное, что висело у него между ног. Дракон сдавленно ухнул, присогнулся и замер с непередаваемым выражением боли на лице. «Послушай меня, красавчик», — процедила Миранда ему практически на ухо. Так сильно он согнулся. «Я обещал быть паинькой, но если продолжишь подкатывать ко мне свои яйца, то останешься без них. И голос у тебя станет, как у жителя метелицы. Все понял?» Тот поспешно кивнул. Лицо его при этом стало красным от натуги. Миранда выпустила его и, взяв меня за руку, стала быстро спускаться вниз. «Сурово ты с ним», – тихо проговорила я, глупо улыбаясь, когда мы оторвались достаточно далеко от несчастного Артейца. «Он напрашивался», – мрачно усмехнулась Миранда. «Бедный Лео с Бьорном, ты опасна в гневе», – я хихикнула. «Или им такое нравится?» Она наградила меня красноречивым взглядом, но не ответила. Лео Варкас. Снег. Он с детства страшил меня, но сейчас, оказавшись на метелице, я не мог оторвать от него взгляда. Оказавшись в своей комнате, я первым делом вышел на балкон и подставил лицо ветру и бьющим меня по щекам снежинкам. Было в нем что-то завораживающее и что-то ужасающее. Как ни старался, я не мог вспомнить, почему так сильно боялся снега. Парадокс. Ледяной дракон, который от звуков метели желает только одного – спрятаться под кровать и лежать там, сжавшись в клубочек, и ожидая, когда все это наконец закончится. Так было всю мою сознательную жизнь. Мои родители потому и перебрались в Пантерею, что холодные снежные горы, рай для драконов клана Варкас, вызывали у меня только панические атаки. Я даже помню долгие беседы с женщиной из клана Лоран, которая пыталась помочь мне преодолеть этот страх. Но каждый раз, как только начиналось вьюга, все начиналось сначала. Сколько лет прошло с тех пор, как я последний раз видел снег? Трудно было вспомнить. Быть может, 10 или 11. Последний раз, когда мама решила привести меня в горы и посмотреть, не прошел ли мой детский страх, я был подростком. В тот раз я не плакал. Как может плакать настоящий дракон? Но как только мама оставила меня в моей комнате одного, тут же залез под кровать, и пролежал там всю ночь. Конечно, я не мог рассказать об этом Миранде. И вообще никому. Никто не должен был знать о моей слабости. Но в этот раз, вместо странного желания залезть под кровать, я чувствовал только оцепенение. И страх сменился жаждой вспомнить. Что-то произошло. Если бы я знал, что мы окажемся в таком мире, то, возможно, не отдал бы папку с ответом мистеру Эйлору. И, возможно, сейчас сидел бы, читая досье на самого себя. Но в тот момент мне показалось, что незачем отвлекаться от игры. Узнать о своем прошлом я мог бы и после. Если бы только не снег, от которого внутри что-то бушевало. Я еле услышал бой часов на первом этаже гостиницы и не смог заставить тебя пойти в обеденный зал вместе со всеми. Мне нужно было побыть одному. Нужно было послушать самого себя. Кто я? Что со мной не так? Мама говорила, что в детстве я была очень открытым и веселым драконом. Что изменило меня настолько, что я отгородился от всего мира? А спустя некоторое время в комнату вошла она. Та, которая стала моим миром. Та, для которой я завоевал бы этот мир. Мир ради мира. Миранда вошла без стука, и в руках у нее был поднос с ужином, запах которого тут же проник в мои ноздри. Во рту появилась слюна. Я действительно был голоден. «Все уже поужинали?» – спросил я, закрывая балконную дверь. «Неужели прошло так много времени?» «Нет, но я решил, что ты захочешь побыть один, и принесла тебе ужин в комнату. Пропускать прием пищи перед игрой нельзя. Если хочешь, я оставлю тебя». «Не нужно». Я помог Миранде поставить на стол поднос и взял ее за руку. «Останься. Нам все равно скоро идти к Робинсон». «Поешь». Она села за стол и выжидательно посмотрела на меня. «У нас сегодня еще много важных дел». «Дел?» Я вскинул бровь и сел напротив Миры, взяв в руки приборы. «Сбор у Робинсон, горячие источники и пара часов горячих объятий», ответила она, кокетливо погладив меня ногой под столом. Я усмехнулся. «Всего пара. Завтра игра, нам нужно выспаться. К тому же сегодня я только твоя». Почему-то на душе стало тяжело. Чтобы не выдавать своего смятения, я принялся за еду. Дурное предчувствие не давало мне покоя, но оно никак не оформлялось во что-то конкретное. «Аврора что-то задумала», — сказал я спустя некоторое время. «Не знаю, что именно нам...» «Здесь она нас не достанет», — твердо ответила Мира. «Поэтому просто ешь. Думать о ней мы будем, когда вернемся». Я усмехнулся и покачал головой, а Миранда склонилась над столом, заговорческим тоном сообщив. «Кроме того, артейцы всерьез потеряли голову из-за наших девчонок из команды поддержки». «У них-то в поддержке», — она прыснула. «Одни мужики. Уверен, что в гостинице будет неспокойно этой ночью». «Мне нравится твой настрой», — заметил я, и готов к перевыполнению плана. С этими словами отложил вилку, встал и обхватил Миру за талию, закинул ее себе на плечо. Она взвизгнула, заколотила кулаками по моей спине. А когда я уложил ее на постель и навис над ней, посмотрела на меня с нежной улыбкой. Провела ладонью по моей щеке и тихо сказала: «Все будет хорошо, я обещаю».